Кто-кто, а он уже знал цену личному человеческому, как и историческому опыту, делая всякий раз из него необходимые выводы. Оттого духовный путь его не был так прям. К революционным же восстаниям у него всегда было настороженное отношение. Однако, как бы ни менялся Пушкин, это не мешало, напротив, способствовало все более становиться самим собою. Вместе с тем порицание революционного бунта совмещалось у него с преклонением перед ним. Все это выражено с предельной ясностью в повествовании о Радищеве. Более прекрасного материала для своей исповеди он не мог найти. А что его повествование, посвященное Радищеву, является и собственной исповедью, в том не может быть никакого сомнения. Кстати, исповедь великого человека, как правило, представляет собою и завещание его потомкам. Изумителен пушкинский анализ литературно-эстетической позиции Радищева. Радищев имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе росского Пиндара. Достойно замечания и то, что Радищев тщательно прикрыл это намерение уловками уважения и обошелся со славой Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с верховной властью, на которую напал он с такой безумной дерзостью. Действительно, такой ход со стороны Радищева достоин того, чтобы о нем сказать с великим уважением. И Пушкин сделал это. Но у Пушкина была здесь и другая цель. Сказать не только о том, как бережно отнесся Радищев к славе Ломоносова, но и присоединиться к Радищеву. В смысле окончательной оценки тех поэтических недостатков в Ломоносове, о которых сам он не раз говорил. И Пушкин приводит из Радищевской книги, собственно, из слова о Ломоносове, как он выражается, следующие мятежные строки. «Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог». Бакон Веруламский недостоин разве напоминовений, что мог токмо сказать, как можно размножать науки. Недостойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилие для того, что не могли избавить человечество из оков пленения. И мы не почтем Ломоносова для того, что не разумел правил позоришного стихотворения и томился в эпопее, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда проницателен в суждениях и что в самих одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей. Радищев восхищает Пушкина тем, что тот, несмотря на расположение к кому бы то ни было, к чему бы то ни было, никогда не поступался истиной. Пушкин следует примеру Радищева. Только средствами своими неизмеримо возвышается он над Радищевым. Один из его излюбленных приемов – прикинуться простачком и рассуждать обо всем с точки зрения здравого смысла. «Зачем?» – говорит он. Радищев напечатал свою книгу в тайной типографии, когда в ней нет ничего запретного. Ибо все ее мысли о том, как сделать так, чтобы людям было лучше – разве стало бы правительство протестовать против такой книги? Разумеется, нет. Берется под защиту книга. Правительство, где заинтересовано в хорошей книге. Иначе что же это за правительство? Итак, о судьбе хорошей книги беспокоиться нечего. Значит, да здравствует цензура, преследующая дурную книгу. Пушкин, однако, защищает не книги, а писателей. Потому что, в конце концов, были бы писатели, за книгами дело не станет. Писатели во всех странах мира – суть класс самый малочисленный из всего народа населения. Очевидно, что аристократия самая мощная.